Солнце уже поднялось достаточно высоко, заливая землю горячими лучами. Тут и в обычной полевой форме было бы не сахар, а приходится изнывать в маскировочной лохматке. Баня. Да что там, Вашик и в парилке так не потел. И потом, в бане совсем другие ощущения. Там ты чувствуешь, как пот буквально выталкивает из тебя грязь, смывая обильными потоками с кожи. А здесь? Непокидающее, неприятное ощущение липкости и заскорузлости. Бррр. Скорей бы все это закончилось, и вот тогда... Нет, не в баню. Сначала просто нагишом в реку и сидеть там целый час, ну никак не меньше. Оно бы все ничего. За время рейдов успели уже получить кое-какую закалку. Но всему есть предел, как и человеческим силам. Их отряд и без того только вернулся из патрулирования, а тут и весть о скором нападении. И опять разведчики умчались в степь, на этот раз в полном составе. Несколько дней в напряжении, потом эта вылазка, и сейчас покоя нет. Вашик встрепенулся, прогоняя дурные мысли. Он уж по опыту знал, как только начнешь думать об усталости и возможном отдыхе, как незаметно тело охватывает истома. А сейчас это лишнее. Все, что до этого, только цветочки. Самые ягодки начались вот сейчас. И если не сохранить ясность ума, бодрость духа и тела, то и до беды недалеко. Молод он не без того. Но и повидать уже многое довелось, потому он точно знает, в степи расслабляться никогда нельзя. Нужно всегда быть готовым к тому, что ситуация взорвется похлеще бура. А тут вот он враг, неподалеку. Вот они, родимые. Сейчас этих примут, и все. Первый пункт на сегодняшний день будет выполнен полностью. Только бы не оплошать. Парни предложили было Анушу взять обоз, когда он только к лагерю двинется. Но командир разведчиков отверг подобное предложение. Взять без лишнего шума 16 повозок, каждую из которых сопровождают возница и солдат, никак не получится. А надо бы именно по-тихому. Пусть валийцы думают, что снаряды вот-вот подвезут и палят почем зря. Вот и решил Ануш брать повозки на обратном пути. От лагеря до позиции валийцев едва ли 6 верст, но все одно они будут торопиться. Как только загрузят первых, так и отправят. Так оно и вышло. Как видно, грузили по две сразу, поэтому повозки появились парами с разрывом всего-то в пару сотен сажен. Но и этого было вполне достаточно. Разведчики разделились на две группы. Один десяток – ударная группа, в нее вошли лучшие стрелки, в том числе и Вашек. Их задача – выбивать наемников. Остальные в спешном порядке уводили из балки осиротевшие повозки, прибирая заодно и тела. Неглубокая и широкая балка вполне прикрывала происходящее от любопытных взглядов. Все, дальше предаваться размышлениям некогда. Головная повозка поравнялась с затаившимся парнем, возница в прицеле. Теперь дождаться. Короткий свист, и палец тянет спусковой крючок. Хлопок. Валиец дернул головой и свалился к высоким колесам. Лошади было дернулись и попытались бежать, тем более из травы, как черти, повыскакивали какие-то лохматые страшилища. «Тихо, тихо, красавицы! Бррр! Сахарку хочешь? Не глазей, как на врага. Глянь, сахар! Ага, и тебе дам, не переживай!» Хорошо все же, что их обучали даже такому ремеслу, как конокрадство. Окрестные фермеры уж сколько раз грозились пострелять к лукавому этих малолетних охальников. Понятно, что лошадей завсегда вернут и даже повинятся и отступных дадут, чтобы, значит, зла не держали. Но тут ведь дело какое, могут и настоящие иконокрады припожаловать. А ты стой и думай, палить в него, или это соседи науку воровскую постигают. Но, как бы оно ни было, все на пользу. Вот и здесь, с перепуганными лошадьми парни справлялись на два счета. Все, больше у валийцев транспорта нет. А значит, без подвоза боеприпасов их пушки совсем скоро замолчат. Уже большое дело. Сбив обоз в соседней балке, диверсанты погнали его на запад. Разведчики верхами в охранении, на козлах сидят фермеры. Сейчас отгонят подальше и станут лагерем. На этом их участие в обороне Донбасса и закончится. Соседи, конечно, недовольно ворчали, так как это никак не походило на помощь, но каждый должен заниматься своим делом. Варакин попросту не нашел места в бою для неожиданных помощников, вот и расставил их заставами на второстепенных направлениях по периметру города, да в обоих фортах, что на левом берегу Ронки. Вот этих придал разведчикам в качестве обозников. «К бою! Арачи! Спешиться! Повозки в круг! Шевелись, парни!» Ануш бросил встревоженный взгляд в сторону приближающегося отряда всадников в 500, никак не меньше. «Господи, как не вовремя-то! Принесла же их нелегкая!» «В принципе, у него 6 десятков стрелков, и половина из них – превосходные стрелки. Повозки в кучу сбить успеют, но вот их груз вызывал нешуточное опасение». Кто знает, как отнесутся к пулевым попаданиям снаряды. Если рванет, хоронить будет нечего, разом вознесутся на небеса. Хор, слышишь? Слышу, слышу. Верст 20. Аккурат у Донбасса. Надай еще. Слушай, ухо, я тебя пустил на свой пароход и даже на мостик, но ты не наглей. Тут один человек командовать может, и это не ты. Забыл, что у них еще один вооруженный пароход есть. А если мы быстрее пойдем, то обе розы безнадежно отстанут. Думаешь, не станут спускать с него пушки? Конечно, не станут. Это же полным придурком нужно быть, чтобы свой флот без прикрытия оставить. Охранять он будет. Изначально так и планировалось. Один Изеру перекрывает, другой в охранении. Так и у нас пушки есть. Пушки у него... «И что, много толковых пушкарей?» «Тех, что были, по трем судам размазали тонким слоем. Остальные хорошо как наведут орудие в нужную сторону. Вместе нужно идти. Разом наваливаться, тогда и толк будет». «Хор, а чего это ты решил изменить своей розе?» «Чего?» – задумчиво проговорил капитан. «Желтая роза, она, конечно, душу греет, и многое с ней связано, но этот красавец...» Это просто мечта. Не представляю, как бы я еще получил такую красоту. Те рабочие лошадки, а этот для души. Одних только кают на полсотни человек. А капитанская... Да и трюма немалые. Стану пассажиров возить, ну и грузы какие подбрасывать. Сменю свою затрапезную одежонку на мундир. А я и эту красавицу розой окрещу. «Только алый». «Ну, пусть и так. Что, завидно?» «Честно?» «Давай, чего уж». «Радостно за тебя, старый пройдоха». «Радостно ему. Ты не подлизывайся, в круг как есть выйдем». «Слушай, а я ведь поддаваться не стану. А ну как опять?» «А как опять, то все по чести. Не то, что тогда с пьяным». «А после?» «Тогда я злой был, без ума лез». «Теперь тебе так просто не будет, не надейся». Еще немного и шедшие вдоль правого берега пароходы обогнули поворот реки. Иди они хотя бы посередине, то уже давно заметили бы место высадки наемников и сгрудившиеся у берега суда. Но и их было бы видно как на ладони. А так появились в верстах в 6, никак не больше. С небольшой задержкой пароход, находящийся в отличие от остальных не у берега, усиленно задымил трубами и двинулся им навстречу. Однако в его действиях не было порыва. Маневры отличались некой линцой и вальяжностью. Человеку неопытному этого не понять, но Хор отчетливо видел, что не насторожился капитан парохода. Движется как-то по-хозяйски, что ли. «К бою! Отставить!» Отрываясь от подзорной трубы, рыкнул Хор. «Ух ты, рваная! Сколько тебе еще повторять, что тут только один командир может быть?» «К бою! Не видишь, спокоен он! Никакой суеты на палубе, пушки никто не ворочает!» Рваное ухо запоздало схватил бинокль и приставил к глазам. Оптика, конечно, послабее, чем у Хора, но кое-что рассмотреть все же можно. В частности, убедиться в правоте слов капитана. Кое-какое перемещение по палубе есть, но прав старик. Ничего, что могло бы вызвать тревогу. «Скорее всего, решили, что их товарищ с призами возвращается», — продолжил пояснять Хор. «Вот им сюрприз будет». «А может, опять рустинский флаг поднимем?» «Дурак. Тут капитана Дивиша с его полномочиями нет», — Нам это так аукнется, что лучше и не начинать. А как же тогда? А вот так. Игнас, а ну-ка поднимись на мостик. Пароходы продолжали сближаться. Хор поубавил прыти и еще больше снизил скорость. Раньше торопливость была вполне объяснима, спешили к своим. Теперь же в подобной поспешности на вражеском пароходе могут заподозрить что-то неладное. Когда дистанция сократилась до четверти версты, палубы трех пароходов донбассов буквально взорвались безудержной активностью. Только что у орудий никого не было, и вдруг вокруг них засуетились люди. Стволы развернулись в сторону валийцев. Противник еще толком не понял, что произошло. Артиллеристы, только что стоявшие у фальшборта и радостно махавшие своим товарищам, едва успели подбежать к своим орудиям, когда рявкнули четыре орудия с теперь уже алой розы. Следом заговорили пушки с желтой и белой. С такой дистанции, да еще из нарезных орудий новой конструкции, промазать сложно. Хотя промахи и имели место. Но все же большинство снарядов ударили по бортам и надстройкам. Игнас орал как бешеный, постоянно требуя снаряд, и вколачивал один гостинец за другим. Не прошло и минуты, как в утробе валийского парохода что-то утробно и гулко грохнуло, а потом под истеричные и завораживающие вопли, полные боли, его заволокло белым облаком пара. Еще немного, и так и не сделавший ни единого выстрела пароход ушел на дно. «Прости, Господи, грехи наши тяжкие», — осенив себя святым кругом, произнес вдруг побледневший Хор. «Одно дело пребывать в азарте и даже вступить в бой, и совсем другое, когда на твоих глазах люди принимают по-настоящему страшную смерть. А она была поистине страшна, когда люди так кричат: „Спаси и сохрани“». Дальнейшее происходило с не меньшей стремительностью. Едва расправившись с вооруженным пароходом, Хор погнал свою флотилию под всеми парами к приткнувшимся транспортам наемников. Два судна, у которых, похоже, котлы были под парами, попытались отойти от берега, но это их действие было пресечено предупредительным выстрелом с алой розы. Будучи безоружными, капитаны предпочли подчиниться. Так у них была хоть какая-то надежда разрешить дело миром и, быть может, сохранить свои суда. Если же эти донбассы, а никем иным они не могли быть по определению, пустят в ход пушки, стремительная гибель их конвоя все еще стояла у них перед глазами. Находящиеся в лагере наемники попытались было занять позиции, они все еще могли укрыться от артиллерийского обстрела и подготовить встречу возможному десанту, но беда пришла с другой стороны. Гикающая и воинственно визжащая беда в виде пингских всадников, среди которых были заметны и белые. Уже через полчаса было сломлено не только разрозненное сопротивление, но и согнаны в одно место все пленники. Никто особо не разбирался, наемник ли, машинист ли, капитан парохода. Все они пришли сюда, чтобы принести беду в эти края, а потому и судить их будут в равной степени. «А ну ж, разорви тебя, граната! Ты как здесь?» Рваное ухо, переполняемый чувствами, сгреб в охапку командира разведчиков. «Да я-то ладно, вы откуда появились? Ведь вас же заперли у Паюлы». «Так захватили валийский пароход и на всех парах сюда». «Понятно. У нас все проще. Встретили высокую гору с его воинами. Решили захватить валийский лагерь, чтобы остальные не драпанули. Лежим и думаем, как с ним разбираться. Пароход с пушками все карты путает, а тут вы все такие героические, ну и решили, что пора». «А чего ж не ударили валийцам в спину?» «Вот еще глупостями заниматься, их там сейчас минометами в фарш превращают, да и в упор расстреливают, а у их пушек ни одного снаряда. Еще малости начнут отходить, никуда не денутся. Жаль, не успеем спустить пушки, а то бы мы им добавили бы». «Но ничего, сейчас с пленными быстренько определимся и выступим. Конные атаки они никак не ждут». «А оно вам надо людей терять?» – деловито поинтересовался подошедший Игнас. «Занимайте оборону сразу за лагерем, а мы отсюда поддержим. Как только из-за уреза появится, так и влупим по самое не балуй». «А дотянешься?» Из горных нет, а вот из этих красавиц так еще и с запасом. Пока будут соображать, что да как, там и наши подтянутся. Окружим, забросаем снарядами и минами. Словом, не завидую я им. Нужно тогда весть Варакину отправить. Ну, это уж твоя забота. Я к пушкам. Разгром был полным. Поначалу для валийцев ничто не предвещало беды. Все шло как по писанному. После артподготовки и под прикрытием все еще ведущих огонь орудий, пехота начала наступление. Однако по мере ее продвижения, артиллерийская поддержка начала ослабевать. Пока в конце концов практически не прекратилось. Только мортиры продолжали время от времени посылать свои увесистые гостинцы, вздымая огромные фонтаны земли. Но когда до позиции обороняющихся осталось не больше полуверсты, замолчали и они. У атакующих вдруг наметился острый дефицит с боеприпасами. К этому времени ополченцы заняли свои позиции и заговорили баличи. Снайперы монотонно и неотвратимо выбивали офицерский состав, легко опознаваемых по белым шарфам. Это Варакин обратил внимание на эту отличительную черту, предположив, что офицеры решили выделиться таким образом в разношерстно разодетой массе. Но этот обстрел никак не мог остановить продвижение атакующих цепей. Все изменилось, когда расстояние сократилось до 300 шагов и заговорили скорострельные дятличи. Плотность огня тут же увеличилась многократно, первые цепи буквально были выкошены. А потом заговорили минометы. Полковник Конор был в недоумении. Даже по самым скромным подсчетам у обороняющихся было не менее полусотни гаубиц малого калибра. Ничем иным обрушившийся на наступающих вал огня он объяснить просто не мог. Переполняемый злостью, он мысленно осыпал проклятиями того, кто поставил разведданные, но поделать с происходящим ничего не мог. Еще больше он убедился в правоте своих суждений, когда атакующие цепи все же приблизились к линии обороны на расстоянии 150 шагов. Правда, как в такой близи от гребня холма его солдаты не попали в мертвую зону бьющих с обратного ската орудий, он решительно не понимал. Хотя он и отметил, что разрывы снарядов значительно уступают по силе тем, что еще продолжали рваться среди задних рядов атакующих, это ничего не объясняло. Трудно винить полковника в некомпетентности, ведь местная военная мысль еще не додумалась до минных полей, как и до самих противопехотных мин. Наконец атакующие залегли под шквальным ружейным и артиллерийским огнем обороняющихся. Попытка спасти положение ударом драгун на фланге также не увенчалась успехом. На их пути непреодолимым препятствием встало как минное поле с ловчими ямами, так и прицельный ружейный огонь. Как это ни удивительно звучит, но эти ополченцы не просто знали, с какой стороны браться за оружие, но и умело им пользовались. Попытки выяснить причину отсутствия подвоза боеприпасов до сих пор не дали никакого результата. Их артиллерия превратилась просто в груду бесполезного металла. В результате полковник был вынужден отдать приказ на отвод войск, а затем и к отступлению. Ни о каком переформировании в настоящий момент не могло быть и речи. Потери среди личного состава просто поражали. В строю оставалось меньше половины от прежнего состава. Количество раненых превысило все мыслимые пределы. И это только те, кто сам мог выбраться с поля боя или был вынесен товарищами. Но даже для вывоза этих раненых не было транспорта. Санитарными повозками попросту никто не озаботился. Весь расчет был на захват Донбасса и использование уже его ресурсов. Обратный путь превратился в скорбную процессию из изнуренных боем солдат, выносящих раненых на своих плечах или на собранных из подручных материалов носилках. Из-за холмов то и дело появлялись вооруженные всадники, которые, наскоро обстреляв колонну, увеличивая число убитых и раненых, вновь скрывались из виду. Однажды виконт Конор попытался противодействовать этому, отправив остатки своих драгун, но те, в свою очередь, напоролись на устроенную засаду и были вынуждены отойти к основной колонне, понеся большие потери. Вся тяжесть боя легла на плечи ополченцев. Сергей до последнего держал 150 своих наемников в личном резерве. И вот теперь, когда враг начал отступление, он отправил их вдогон. Грибский, весь бой изнывавший от острого желания немедленного действия, словно сорвавшийся с цепи, докучал валийцам своими стремительными атаками. Когда, наконец, показался лагерь на берегу Изеры и казалось, что основные беды остались позади, случилось непоправимое. Колонна напоролась на плотный ружейный огонь, поддержанный массированным артиллерийским налетом. Вскоре сзади подтянулись части преследователей, и артиллерийский обстрел достиг своего апогея. Через полчаса валийцы выбросили белый флаг, отдаваясь на милость победителей. «Прости, верная рука, я не успел собрать всех своих воинов». «Удивительно уже то, что ты собрал хотя бы этих», — отмахнулся Сергей. «Все случилось настолько быстро, успевай поворачиваться. Но как ты оказался здесь?» «Просто вспомнил твои слова. Помнится, ты говорил о том, что мы хороши, когда действуем из засады. Вот я и решил ударить в спину». «Что и говорить, удар вышел славным. Вождь Куроки хорошо распорядился с той частью прибыли с угольных копий, что выделял ему Варакин. Сегодня каждый воин племени был вооружен, причем это были уже не кремневки и двустволки, хотя и эти все еще находились в родах, а новейшие дятличи и баличи. Мало того, подсмотрев кое-что из занятий ополченцев Донбасса, вождь уже начал вводить воинское обучение и добился кое-каких результатов. Конечно, вооружение воинов – это была далеко не основная статья. Хуторяне Куроки получили сельхозинвентарь, поддержка белых переселенцев стала куда более значимой. По реке ходили 5 пароходов, собственность племени. Расширялось производство уже имеющихся предприятий, закладывались новые. Появились несколько медпунктов, школы, своя газета. Причем последняя выходила сразу на 2 языках. Высокой горе и хитрому змею удалась-таки их задумка с составлением алфавита Куроки. «Послушай, высокая гора, а ты все еще уверен в том, что вам следует присоединиться к Рустинии?» «Мы все еще думаем, что это самый лучший вариант, а уж после вот такого посещения и подавно». «Хорошо, что после сегодняшнего у тебя не случилось головокружение от успехов, и ты не решил, что мы и сами сможем решить все проблемы». «В следующий раз их может оказаться куда больше. Я это прекрасно понимаю. Как и то, что сегодняшняя легкая победа стала возможна скорее благодаря тому, что они просто не ожидали ничего подобного». «Знаешь, а ведь сейчас самое подходящее для этого время. Посуди сам. Господин Дворжик, вхожий к его высочеству, находится здесь и сможет отправиться вместе с тобой или твоими посланцами, составив хоть и слабую, но все же протекцию». Валийцы проявили нездоровый интерес к копьям Донбасса, а в них, в свою очередь, заинтересована новая Рустиния. Политическое противостояние между Рустинией и Валенсией относительно ваших территорий никуда не делось. «Да, королю хватится за ваше предложение, причем именно сейчас ты сможешь выбить наиболее выгодные условия». «Я думаю так же», – с хитринкой ответил верховный вождь Куроки. «И правильно делаешь, высокая гора», – раздался голос невесть откуда появившегося здесь Алексея. «Ты откуда здесь?» – удивился Сергей. «Стреляли», – с некой линцой ответил Алексей, но потом все же опустился до подробностей. «Да помню я о нашем уговоре, помню. Как только получили известие о том, что все закончилось, поспешили сюда. Кстати, повозки с женщинами, всем медицинским персоналом и кучей медикаментов уже в пути. Но вижу, помощь по большей части нужна валийцам». «Есть такое дело». «Ну и как? Теперь больше не будешь маяться ерундой?» «Не буду», – улыбнулся Сергей. «И не придется. Голову готов прозакладывать, теперь люди за тобой хоть в огонь, хоть в воду. Даже если ты захочешь сбежать, поймают и поставят во главе». «Знаешь, а ведь очень похоже на правду», – осматривая силовя на себе взгляды людей, согласился Варакин. «Еще как похоже. Кстати, что будешь делать с пленными? «Каторга? С ума сошел? Нахрена мне такой геморрой? Предложу господину Креспо выкупить своих наемников. Впрочем, я уже передал свои предложения с виконтом Канором. Я его отправил на Желтой Розе. Заодно вернут пушки капитану Дивишу. У него, чувствую, и без этого штаны вспотеют за самоуправство». «Ты отпустил виконта?» «Ну, сначала побеседовали, а потом отпустил. Не убивать же его в самом-то деле». «Уверен, что не ошибся?» «Лёш, это шаг к примирению». «Поймут, ладно, не поймут. Да если доберутся до меня, жалеть будет весь их род, потому как чует мое сердце, от такого количества кровников им нипочем не отбиться». Варакин многозначительно повел рукой вокруг себя. «Что же, вполне логично. За Сергея и до этого многие были готовы отдать жизни, как и он за них. А после сегодняшнего это число увеличилось в разы». «А что ты будешь делать, если Лан Креспо не станет выкупать пленных?» «А он и не станет. Зато правительство сделает это аж в припрыжку. Чем быстрее они заберут их, тем быстрее лишат рустинскую сторону свидетелей. А тут без дипломатического скандала никак не обойдется. Кстати, Высокая гора – это еще один лишний довод в пользу того, что сейчас самое время для заключения договора». На месте боев им пришлось задержаться до следующего вечера. Забот хватало самых разнообразных, и одно из самых основных – это оказание помощи раненым. После неотложных мероприятий их располагали на баржах, спешно оборудованных под плавучие лазареты. Однако отправка их задерживалась. Заглавову еще предстояло снять минное заграждение на Ронке, без чего к Донбассу по реке не подойти. Для перевозки же по суше потребовалось бы слишком много времени, а транспорта явно было недостаточно. Впрочем, для своих раненых такую возможность изыскали, но то ведь свои. Сергей и Алексей, ведя неспешную беседу, поднялись на склон холма, испещренный траншеями, ходами сообщений и множественными воронками. От форта остались только обгорелые бревна, торчащие из земли, как гнилые зубы. Все это предстоит еще отстраивать и восстанавливать. Жить в этих краях, позабыв о безопасности, никак нельзя, и лучше быть заранее готовым к всевозможным неприятностям. Внизу перед ними раскинулся небольшой городок Донбасс с утопающим в зелени центром, обживающимися и строящимися окраинами. Всего за 3 года им удалось создать райский островок в этих диких местах. А что будет еще через год? А через 10? «Сереж, знаешь, я терпеть не могу Маяковского, но сейчас от чего-то вспоминается именно он», глядя на открывшуюся картину, задумчиво произнес Алексей. «Отчего это?» – удивился Сергей. «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть». «Пока такие люди на фронтире есть», – засмеявшись, закончил Варакин. «Не в рифму. А когда этот певец революции думал о рифме? Главное, что в точку». Конец 4-й книги.